Глава 11. «Значит, не хватились?» — спросила я, выныривая и вспенивая мыло на волосах. «Не хватились», — ответила за обеих служанок Греста. Показалось, или в ее тоне промелькнуло сожаление. «Даже больше. Храгорский не пришлет сегодня за тобой», — поддакнула Рамира и ойкнула. Греста, которая несла стопку полотенец, отдавила подруге ногу. «Как это не пришлет?» «А вот так», — морщась пробормотала Рамира. Велел передать, что леди и так утомлена дорогой и обрядом венчания. Бросив быстрый взгляд на Гресту, добавила, словно извиняясь. «Так что сегодня отдых». «Ну и ладненько», — не стала спорить я. Все-таки из ванны пришлось вылезать, вытираться, переодеваться в сорочку. Пока мне сушили полотенцем волосы, я бессовестно клевала носом. Как добралась до постели, даже не помню. И даже приглушенные голоса Гресты и Рамиры в смежной комнатке для прислуги не помешали, хотя вообще-то сон у меня всегда был чутким. Засыпая, я накрыла ладонью Анам на плече и уже привычно порадовалась, что выиграла у смерти еще один день. «Сколько там мне?» — предрекала в ее мире Котлина. Так вот, бывшая леди крупно просчиталась. Я выжила. И выживу, несмотря ни на что. Еще и найду способ отплатить ей за добро. Вот не знаю как, но найду. Это была моя последняя мысль. Нет, вру, предпоследняя. Последняя, прежде чем окончательно погрузиться в блаженное забытье, была о зеленоглазом Накшасе. Интересно, как он там? Что делает сейчас? Может, получает благословение от еще одной Эйвы? Нет, нет и еще раз нет. Даже мысль о том, что его губы и руки касаются другой женщины, причинила почти физическую боль, и даже Анам почему-то сжечься начал. Хотя, что это я? Мне этот Накшас нужен был лишь для того, чтобы выжить, и чтобы муж преждевременно не догадался, что его провели. Мы, конечно, увидимся еще. Наверняка ведь увидимся. Но оба сделаем вид, что не узнали друг друга. Ему не даст сказать обо мне принесенная клятва, а мне — естественный отбор. Но никто и ничто не помешает думать о нем. Каждую ночь видеть мысленным взором, как живого. Честное, открытое лицо, искреннюю улыбку, эти невозможные зеленые, смеющиеся глаза, снова ощущать, какие жесткие, какие непослушные на ощупь его волосы, гладкая кожа и стальные мускулы под ней, вспоминать его сильные руки, которые умеют быть такими нежными. И ведь даже имени его не спросила, постеснялась. Накшас вдруг предстал перед мысленным взором, просто высветился из темноты, и та стыдливо отступила назад. А он просто смотрел на меня с такой теплотой и нежностью, что сердце защемило, а в горле стал ком. Я рванулась вперед, коснулась пальцами этой его раскрашенной щеки, а он, как тогда, поверх свою руку положил. И по-прежнему смотрит, вглядываясь, казалось, в саму душу. И хочется что-то такое ему сказать, такое, чтобы понял, что он для меня был особенным. Хотя почему был? Что-то внутри подсказывает, что таким и останется. Навсегда. Вообще навсегда. Но вместо этого почему-то вырывается. Надеюсь, лорд не в курсе, какой был Анам у Котлин. И Накшас, который уже склонился к моему лицу так низко, что вот-вот поцелует, вдруг отшатнулся, нахмурился. «Погоди, воин!» Зову его так жалобно. «Прости меня! Прости, пожалуйста, я не то хотела сказать!» «Эйва!» И от звуков его хриплого низкого голоса с едва уловимыми интимными, очень теплыми нотками внутри так хорошо, что ничего больше и не надо. «Эйва!» Он почти выкрикнул это, и взгляд его изменился. Глаза сощурились, а губы сжались в одну линию. «Эйва! Тебе грозит опасность!» «Что? Какая опасность?» успеваю спросить я, и начинается землетрясение, а Накшас исчезает. Землетрясение оказывается вовсе не землетрясением, а грестой, которая нещадно трясет меня за плечо. «Просыпайся! Просыпайся же, говорят тебе!» Я сонно хлопаю глазами и ничегошеньки совершенно не понимаю. Обе служанки склонились надо мной с какими-то торжественными лицами. «Проснулась», — констатировала Рамира. «Что происходит?» — хриплым сосна голосом спросила я. Недовольно так спросила, потому как за открытым окном тьма хоть глаз выколи. «Ночь, полночь!» «Лорд требует тебя к себе», — сообщила Греста, а у меня вдруг перед глазами померкло, как за этим окном.